Глава 209. Хуасяюнь. Спустя час после драматичной сцены возле района императора Чу, отряды бунтарейцев стали отступать. Эта конфронтация была необходима, во-первых, для исполнения плана Вентина, а во-вторых, чтобы выяснить силу защиты королевской столицы. В перспективе клан Ци хотел быстрее завершить войну. Они уже получили новости о том, что королевский клан сложил все свои силы, чтобы окружить бунтарей. Хоть их подкрепление было уже в пути, очевидно, что завоевать Чу будет сложно. Чу Тинхао стоял на городских воротах подобно богу войны. Чу Куа. Он посмотрел на мужчину рядом. Ваше высочество. Чу Куа был дядей Тинхао и поддерживал его, пока тот был принцем. У Чу Куа был титул король-хан, и он командовал элитными подразделениями армии королевской столицы. «Дядя, я оставляю это на тебя», — скомандовал Тинхао. «Ваше Величество», — решительность блеснула в глазах Чу Куа. «Если защиту города пробьют, то я готов поплатиться за это жизнью». «Отлично, у тебя есть власть здесь, не разочаруй меня». Чу Тинхао ушел. Он уже знал о похищении маленькой принцессы и о сцене, устроенной Цин Вентином. Но кто была та таинственная девушка? Кажется, он недооценил силу шторма, поглотившего страну Чу. Группа воинов Юань Фу Цин Вентина была знакома Чу Тинхао, ведь в королевской столице жило не так много воинов Юань Фу. Очевидно, многие из них пришли из павильона божественного орудия и клана Мо. «Возьми этот медальон власти и иди в темный лес. Собери все отряды для усиления армии». Чу Тинхао отдал медальон своему доверенному лицу. Тот схватил его и как тень ускользнул прочь. Хоть силы бунтарей клана Цин все росли, это не значило, что силы королевского клана уменьшались. Клан Мо находился на западе страны Чу. В этот момент Мо Кинчин привела Вентина туда. Хоть шпионы Тинхао видели это, Вентян доверял Киньер, поэтому не обращал на это внимания. Однако, Киньер снова исчезла куда-то, поэтому даже если бы Вентян захотел ее найти, он вряд ли бы с этим справился. Она очевидно появится снова только если ему будет угрожать опасность. Цин Вентян боялся реакции Киньер, если бы она поняла слово «очаровательное». «Ты знаешь, как давно тебя уже здесь не было?» Из здания рядом вышел отец Мо Кинчин, Мо Тянлин, и посмотрел на нее. Мо Кинчин опустила голову и улыбнулась. «Отец, я, твой отец, до сих пор могу надеяться на место в твоем сердце?» Холодно продолжал он. Улыбка Кинчин становилась все шире. «Отец, я же вернулась. Не злись, ладно, Хаэм?» Хмыкнул он, переводя взгляд на Вентина рядом с ней. Он устроил целое цунами в королевской столице. Зачем Кинчин привела его сюда, было и так понятно. От этот Мо Тянлин вздохнул. В определенном возрасте сердце девушки уже не с ее кланом, а с ее возлюбленным. Очевидно, в душе Мо Тянлину тоже нравился Вентян, особенно после того, как он победил на пиру Юньлинь. Он даже хотел сосватать ему свою дочь. Однако, лидер клана вернулся в клан Мо, и кажется, у него были иные планы на будущее Мо Кинчин. Мо Тянлин был в сложном положении. Авторитет лидера нельзя было не уважать. Ой-ой-ой. Вдруг красивая девочка запрыгала вокруг Кинчин. «Кинчин, ты его даже домой привела. Быстро все у вас. ПФФ». Кинчин закатила глаза, украдкой глядя на отца. «Пойдем к твоему прадедушке», — сказал ей отец. «Он вернулся, МГМ», — кивнул Тянлин, уходя. На лице Кинчин появилась улыбка, когда она посмотрела на Вентина. Тот улыбнулся и кивнул в ответ. Они последовали за Тянлином. Он привел их в павильон, в котором двое играли в шахматы. «Ха-ха, подумать только, ты так хорошо играешь». Говорящему было около 50 лет, но он казался очень бодрым и энергичным. «Наверное, это лидер клана Мо, самый сильный воин страны Чу ниже уровня небесного ковша». Напротив него сидел юноша с необычной аурой, ему было около 20. «Жизнь как игра в шахматы, и вы умеете в нее играть», — засмеялся юноша. «Я уже стар, с тобой не сравнюсь», — засмеялся старик Мо. Однако, в этот момент он перевел взгляд на стоящего рядом с Кинчин Вентина и нахмурился. «Отец — это хороший друг Мо Кинчин, сын Вентян», — представил его Мо Тянлин. «Хэмэм», старик Мо кивнул. Он слышал имя Вентина ранее, самого талантливого гения в стране Чу, чемпиона пира Юньлинь. Однако, неважно как ярко светил талант Цин Вентина, страна Чу была просто ничем по сравнению с 9 континентами империи Большой Ся. «Хуа Сяюнь, юный мастер Хуа», старик Мо представил юношу напротив него и добавил, улыбаясь. «Кинчин, прадедушка решил, что юный мастер Хуа найдет тебе достойного учителя, и он согласился. Я хочу отправить тебя в империю Большой Ся культивировать. Здесь тебе нечего ловить. Кинчин запаниковала. Дед хотел отправить ее прочь. Неужели ей придется расстаться с Вентином? В данный момент в страну Чу летело несколько воинов на спинах демонических зверей. А Уин Куаншин и Джан Тин путешествовали вместе. Они смотрели на страну сверху с улыбкой. «Эта страна Чу так далеко. Не могу поверить, что мой друг Цин Вентян там вырос. Пришли даже воины из павильона Зеленого облака». Цан Минги уже прорвалась на уровень Юаньфу. Она вздыхала, глядя на эту маленькую богом забытую страну. В ней родился гений, который с легкостью одолел мастера меча, Му Байфи. Ей было интересно, как у Вентина дела сейчас. Со времени их встречи на Небесном озере многие воины не могли забыть Вентина, особенно после испытаний. Цан Мингиу была лишь одной из них. Глава 210. За небесным ковшом. В резиденции Мо, услышав, что прадедушка решил найти для нее учителя, Мо Кинчин тихо воскликнула. «Прадедушка, я хочу путешествовать по свету». После шторма в стране Чу она и правда хотела посмотреть империю Большой Ся вместе с Вентином. «Ты не знаешь, что тебе нужно», — сказал старик, и девушка опустила глаза. Старик Мо имел высокий статус в клане, даже отец Мо Кинчин не смел не повиноваться ему. «Посмотреть мир, ты едва ли на уровне Юаньфу, да еще и такая красивая. Знаешь, как опасно это будет, ты не сможешь защитить себя. Даже я с осторожностью путешествую по свету. Юный мастер Хуа найдет тебе учителя, чего еще ты хочешь». «Но», — продолжила Кинчин, вмешался Мо Тянлин с горечью на душе. Он понимал чувства дочери. Вентян и правда был выдающимся, но раз старик Мо решил найти ей другого учителя, дела сердечные отходили на второй план. Старик Мо посмотрел на Вентина, он уже определил причину непокорства внучки. «Ты никогда не была во внешнем мире, поэтому не знаешь, как высоки там небеса. Страна Чу просто маленькая точка по сравнению с этим миром». Тон старика Мо смягчился, и он продолжил. «В стране Чу твой талант выдающийся, поэтому я не хочу, чтобы ты забыла про него. Ты знаешь, что такое мандаты Даоса? Я слышала, как ты говорил о них. Они заключаются во внутреннем понимании астральной души. Каждый мандат владеет ужасающей мощью и приносит пользу воинам Юаньфу, позволяя им продвигаться дальше», — тихо ответила Кинчин. «Ты права, мандаты относятся к разным видам астральных душ. Например, существуют мандат ветра, мандат молнии, мандат огня, крови и так далее. Каждый уровень принесет различные вариации изначального мандата. Всего на уровень существуют 4 границы, когда воин начинает осваивать мандаты. Начальная граница, продвинутая граница, граница трансформации и, наконец, совершенная граница. Для мандата силы первый уровень сила. На начальной границе сила атаки увеличится от 2 факторов. Продвинутая граница, сила атаки увеличится 4 факторами. Граница трансформации в 8 раз. Совершенная граница более 10 раз. Подумай об этом, 10 раз. Какой противник выстоит такое? Вентян внимательно слушал его объяснение. Мандаты Даоса, мандат силы, вот что он постиг ранее. Когда воин пробьется на уровень Юаньфу, продвигаться дальше станет еще сложнее, особенно до небесного ковша. Нужно много ресурсов и понимания второго уровня своего мандата. Отец, что ты имеешь в виду, когда говоришь понимание второго уровня? Мо Тянлин тоже внимательно слушал все. Раньше старик Мо с ним такими вещами не делился. Понимание первого уровня будет неизменным и вечным, а на втором уровне мандат пройдет особенную трансформацию, зависящую от воина. Например, если 2 воина постигнут первый уровень мандата силы, на втором уровне их мандаты станут отличаться. «Отец, какую границу первого уровня достиг твой мандат?» – спросил Мо Тянлин. «К сожалению, за столько лет я лишь добрался до границы трансформации первого уровня. Я постиг лишь первый уровень одной из 3 своих астральных душ, но и этого хватает для моей силы», — гордо сказал он. «Кинчин, ты должна понимать мои намерения. Мир огромен, ты должна расширить свою перспективу. Лучше всего присоединиться к сильной секте, так ты сэкономишь много времени. Это намного быстрее, чем идти по миру одной». Мо Тянлин был ужасно удивлен. Мандат его отца достиг границы трансформации. Неудивительно, что все в стране Чу боялись его. Кажется, путешествия и правда имели преимущество. «Сеньор, это не значит, что нужно обязательно присоединиться к секте и лишь потом постичь мандат», — тихо сказал Вентян. Уда была важным фактором. Хорошим примером мог бы послужить он и статуя в темном лесу, которая помогла ему постичь первый уровень мандата силы. Старик Мо нахмурился и ответил: «А ты откуда знаешь, сколько культиваторов постигли мандаты? Я был на 6-м уровне Юаньфу, когда постиг свой первый уровень, и лишь через десятки лет я сумел дотянуть до границы трансформации, а юный мастер Хуа уже постиг мандат, будучи на 4-м уровне Юаньфу». «И правда, что за глупости ты говоришь?» — ледяным тоном добавил старик Мо. «Вы правы», — горько улыбнулся Вэнь Тян. Предыдущая лекция была очень полезна ему. Теперь он понимал, что понимание мандатов не только придаст воину силы, но и облегчить путь к уровню небесного ковша. Неудивительно, что Гон Янхон так много об этом переживал. Сейчас он постиг лишь мандат силы из астральной души небесного молота. «Скромность тебе не помешает, а сейчас ты свободен», — взмахнул рукой старик Мо. «До свидания», — поклонился удивленный Вэнь Тян. «Я его провожу». Мо Кинчин проигнорировала возражение старика Мо и ушла вместе с юношей. Ее действия разозлили прадеда. «Извини», — буркнул он, глядя на Хуа Сяюня, — «я совсем ее испортил». «Ничего, она так талантлива, как ты и говорил. Я найду воина небесного ковша ей в учителя, и она сможет присоединиться к могущественной секте 9 континентов. Ха-ха, тогда я скажу тебе большое спасибо». В душе старик Мо уже сравнил Хуа Сяюня с Вентином. Очевидно, Хуа Сяюнь был у него больше в фаворе, поэтому неважно, что бы Вэнь Тян ни делал, его планы были неизменны. Для старика Мо Вэнь Тян всегда будет глупым невеждой. Мо Кинчин и Вэнь Тян шли по клану Мо. Кинчин оперлась на плечо Вентина и прошептала: «Вэнь Тян, мой прадед всегда так ведет себя, не обращай внимания». «Ладно, я понимаю, не оправдывай его», — улыбнулся Вэнь Тян. Было понятно, что самый сильный воин страны Чу будет очень гордым и высокомерным. «Тогда ты не злись», — улыбнулась Кинчин и показала ему язык. «Ладно», — улыбнулся Вэнь Тян в ответ. «Ой-ой-ой, хватит заигрывать на публике», — подразнила Изналан. Кинчин закатила глаза. Вэнь Тян уже был ее второй половинкой, поэтому теперь она не обращала на такие слова внимания. «Иди себе кого-нибудь найди, если сможешь», — ответила Кинчин. «Как же мне сравниться с первой красавицей в Чу? За мной в очередь не выстраиваются», — засмеялась Налан. Они покинули клан Мо и увидели человека. Казалось, он кого-то ждал. Вэнь Тян удивился, увидев его, и заулыбался. «Давно не виделись», — засмеялся бессмертный Винник. «Ты меня искал?» «Да». «Чего ты так удивился? Все знают, что ты в клане Мо. Что ты здесь делаешь?» «Пришел предложение делать», — Винник подмигнул Кинчин, отчего девушка залилась краской. «Не так быстро», — пожал плечами Вэнь Тян, смеясь. Разве его ответ не подразумевал, что в будущем он точно женится на ней? Кинчин заулыбалась. «Не хочешь ли сходить со мной выпить? Кое-кто хочет поговорить с тобой». «Конечно», — принял предложение Вэнь Тян. Кто же мог заставить Винника быть обычным посредником? Ему было очень любопытно посмотреть на этого человека. Глава 211. Встреча. Винник привел Вентина в винную лавку, в которую часто заходил сам. Тогда, когда Луа Киянки покушался на его жизнь, Вэнь Тян вышел из темного леса и прошел мимо именно этой винной лавки. Там он встретил Винника и необычного молодого человека. Сегодня они снова встретились здесь втроем. Очевидно, тот самый молодой человек и хотел с ним встретиться. «Раньше мы попрощались, а теперь снова встретились здесь. За такое короткое время твое имя словно гром прозвучало на всю страну Чу. Мир непредсказуем, не правда ли?» — с улыбкой сказал молодой человек, когда Вэнь Тян подошел к ним. Сын Вэнь Тян уже понял, что этот человек необычный. Ему было его жалко. Винник раньше уже говорил, что этот человек был выдающимся во всех аспектах, но из-за его конституции он не мог культивировать. «Я скорее печально известный, не так ли? Живу в королевской столице с огромной мишенью на лице», — засмеялся Вэнь Тян и сел. «Тогда давно ты спрашивал, кто я?» «Я ответил, что те, кто встречаются из-за взаимной любви к вину, друзья, даже не зная прошлого друг друга. Мы были друзьями, когда встретились вновь, но в дальнейшем я не буду скрывать от тебя свою личность. Меня зовут Чу Вуви, я старший брат Чу Тинхао». Вэнь Тян был изумлен, но тут же пришел в себя. «Может быть, после этого мы больше не друзья?» — засмеялся Чу Вуви, заметив замешательство юноши. «Королевский клан хочет убить меня, истребить клан Ци и Звездную Академию, убить моего учителя и друзей». Вэнь Тян спокойно посмотрел на Чу Вуви. Значение его слов было понятным. «Чуман», — позвал Вуви. В лавку зашел человек. Он был хорошо и крепко сложен. «Это Чуман из королевского клана Чу, средний брат Чу Тинхао», — представил его Чу Вуви. «У него есть и другой титул, Он первый среди 10 воинов страны Чу. Я давно слышал это великое имя. Улыбнулся Вэнь Тян. Мой брат и я всегда были против планов Чу Тинхао. Он не представляет наш королевский клан. И, перед тем, как мой отец умер, он хотел защитить кровь нашего клана и помочь брату сохранить страну Чу. Я не стану просить тебя освободить принцессу. Хоть она и невиновна, но Мустанг и Луахуан тоже были ни в чем не повинны. В этом мире нет правых и виноватых. Я надеюсь лишь, что ты не причинишь ей зла. Закончив это, Чу Вуви поднял бокал вина, Вэнь Тян повторил его действия и они чокнулись. Спасибо, улыбнулся Чу Вуви. Я гарантирую, что никогда не стану помогать Чу Тинхао. Я не хочу, чтобы страна Чу была в состоянии войны. Разве не прекрасно, если академии смогут сосуществовать в гармонии? Он беспомощно покачал головой и снова наполнил бокал. Раз ты так хочешь, то почему же не бороться за это? Вмешался Винник. Утомительно вести жизнь императора. Снова вздохнул Чу Вуви. Вэнь Тян, я надеюсь, мы сможем остаться друзьями. Если смогу, то я снова найду тебя. Засмеялся Вуви и встал, уходя прочь вместе с Чуманом. Вэнь Тян раздумывал над его репликой. Что он имел в виду, когда говорил «если сможет»? Винник погладил Вэнь Тяна по плече с улыбкой. Клянусь, что ему можно верить, иначе он не смог бы выжить в паутине интриг королевского клана. Давай еще выпьем. Вэнь Тян не ответил, а лишь поднял бокал. В стране Чу многие следили за каждым шагом Вэнь Тяна, а Уин Куаншин и Джан Тин пришли сюда из-за слухов о том, что звезда демона упала в темном лесу. Но сейчас он кишел сильным стариками, поэтому юноши ждали в стороне. В стране Чу единственным знакомым Куаншина была Вэнь Тян. Несложно было выяснить, что он находится в резиденции клана Мо. А Уин Куаншин и Джан Тин летели по небу, приближаясь к клану Мо вместе с группой воинов. Мо Кинчин и члены ее клана пришли ко входу. Они с удивлением заметили летящих к ним воинов. Куаншин тоже удивился, увидев Мо Кинчин. «Ха-ха, Мо Кинчин, значит, ты пришла из резиденции клана Мо. Неудивительно, что Вэнь Тян здесь». Раньше Кинчин была переодета в парня, но сейчас Куаншин увидел ее настоящее обличие и его глаза загорелись. «Кажется, Вэнь Тян умеет выбирать». Кинчин поняла, о ком он говорит, и улыбнулась. Она пригласила Куаншина войти. «Он не так давно ушел, почему бы вам не отдохнуть с дороги?» «А, понятно», – разочарованно протянул Куаншин. В этот момент подошел старик Мо. Он пришел посмотреть, потому что слышал, что эти люди были не из страны Чу, а за ее пределами ему было кого опасаться. Увидев Куаншина, Тина его сердце вздрогнуло. Эти воины были необычными. А Уин Куаншин и Джан Тин, Хуа Сяюнь посмотрел на них. Империя Большой Ся была огромной, поэтому влияние молодого поколения было ограниченным. Все знали лишь самые известные имена, но лично не узнавали. «Кто ты такой?» – спросил Куаншин. «Хуа Сяюнь из клана Хуа», – безразлично ответил юноша. Его клан был похож на клан Науин, который владел силой и могуществом и был одной из невидимых сил 9 континентов. «О, так значит ты юный мастер Белоручка?» – засмеялся Куаншин, а Сяюнь нахмурился. «Я слышал, что твой брат тоже здесь. Где же он?» «Хаем, что ты о себе возомнил? Расспрашиваешь о том, где мой брат?» Холодное высокомерие блеснуло в глазах Хуа Сяюня. Его старший брат был избранным клана Хуа. «Почему нет? Он мой кумир, но, разумеется, лишь временно», — гордо произнес Куаншин. «Что за бред?» — презрительно хмыкнул Сяюнь. «А что ты такой высокомерный? С таким никчемным талантом я бы тебя за год обогнал», — прямо высказался Куаншин. Старик Мо стоял рядом и просто слушал. Воины за спиной Куаншина тоже пришли из невидимых сил. К тому же, Куаншин казался намного сильнее, чем Сяюнь. Поэтому старик Мо не понимал, откуда Мо Кинчин знает такого сильного воина. Неудивительно, что она его внучка. Ей нет равных в таланте и красоте. Если она уйдет из Чу, ее будущие достижения воспарят в небеса. Глава 212. Размышления Куаншина. Старик Мо подошел к Мо Кинчин и тихо спросил. «Кинчин, кто все эти люди?» «Дедушка, это Ауин Куаншин из аристократичного клана Ауин. Его талант исключителен, а первая душа из 4-го небесного слоя», — представила его Кинчин, отчего в глазах старика загорелись огонечки. «А это его девушка Джан Тин, тоже из аристократичного клана», — продолжила Кинчин, и сердце старика содрогнулось. «Подумать только, он так много путешествовал по свету и до сих пор не узнал все невидимые силы и кланы, а его правнучка в таком юном возрасте уже имела такие связи». В этот момент с неба спустилась другая группа культиваторов. Их вели три молодых воина. Старик Мо удивился, что происходит. «Почему они все пришли сюда сегодня?» «Хуа Сяюнь, почему ты ищешь нас?» — спросила единственная девушка из лидеров. Ей было меньше 20 лет, ее аура была простой и элегантной. Рядом с ней стояли два юноши. Они увидели Кин Чен и уже не могли оторвать взгляд. Даже в империи Большой Ся редко можно было встретить такую красавицу. «Бай Фей, я хочу, чтобы эта девушка присоединилась к вашей секте. Как вам такое?» — спросил Хуа Сяюнь у девушки. Она холодно хмыкнула. «Ты знаешь сам, насколько высоки требования на вступление в зал императора Пилу. Неужели она только что при всех дала ему пощечину своими словами?» Но несмотря на это, он продолжал, иначе потерял бы достоинство. «Не переживай, можно ли ей попробовать? Можете сами испытать ее талант», — он указал на Мо Кин Чен. Бай Фей тоже была удивлена ее красотой, а глаза юноши сияли ярким светом. Они не возражали против вступления Кин Чен в их секту. «В любом случае, мастер близко, почему бы не пригласить ее устроить испытание таланту этой девушки?» — засмеялся один из юношей. Бай Фей подозрительно посмотрела на него, но мысли прочесть не могла. «Хи-хи, будьте так добры», — засмеялся Сяюнь, а Куан Шин, кажется, понял кое-что, услышав его слова. Он перевел взгляд на Бай Фей и остальных и спросил: «Бай Фей из дворца императора Пилу, неужели ваш мастер дочь императора?» «Ну и что с того? Тебе какое дело?» — высокомерно ответила Бай Фей. Ее мастер была дочерью императора Пилу. Талант ее был очень высок. «Ты грубиянка, но с женщиной я спорить не буду», — засмеялся Куан Шин. «Кин Чен, если ее мастер и правда дочь императора, подумай об этой секте, а я с вами попрощаюсь». После этого Куан Шин увел Джан Тин и своих воинов прочь. «Нелепо, никогда не слышала, что по нашей секте думали. Это мастер будет думать, принимать ученика или нет». Очевидно, Бай Фей обидели слова Куан Шина. Старик Мо возбужденно вздрогнул. «Дочь императора Пилу? Он не ожидал, что Кин Чен так повезет. Почему бы нам не отдохнуть в моей резиденции?» — вежливо предложил он гостям. «Раз вы пришли, то примите приглашение старика Мо», — сказал Сяюнь, а Бай Фей и остальные легко кивнули в ответ. Цин Вэньтян не знал об этих событиях. Он ушел от Чу Вуэ и вернулся в бамбуковый домик, где раньше жил Гон Янхон. Он сидел там возле реки и культивировал. «Ха-ха, Вэньтян, ты и правда здесь. Почему же тебя было так легко найти?» — послышались слова, которым Вэньтян очень удивился. А Уин Куаншин, Киньер, которая стояла где-то рядом с Вэньтяном, молча исчезла с приходом Куаншина. Она уже видела его на небесном озере и поняла, что с юношей у них хорошие отношения. «Ауин, что ты здесь делаешь?» «Говорят, где-то здесь упала звезда демона, тело лорда и появился небесный феномен. Я последовал за своими воинами и вспомнил, что в стране Чу живешь ты. Вот решил найти тебя». Куаншин и Джан Тин сели на землю. «Неужели та статуя была телом демонического лорда?» «Тело демонического лорда было телом зверя или человека?» — спросил Вэньтян. «А ты откуда знаешь, что их двое?» «Они оба жили в мире небесного феномена, но тело человека было намного необычнее тела зверя. Старейшины решили, что все дело в крови. Демонический лорд принадлежал к древней крови, но никто не знает, почему он так редок. Но почему высохшая кровь снова появилась, неизвестно. Небесная секта уже занимается этим делом», — покачал головой Куаншин. «Ах, кстати, нам с тобой еще кое-что обсудить надо. Что такое с Хуа Сяюнем? Он твой конкурент? Он собрался отдавать Кин Чен в другую секту? Я и сам не знаю, он знаком с прадедом Кин Чен, и тот о нем хорошего мнения», — горько улыбнулся Вэньтян. «Однако, я думаю, Кин Чен будет решать насчет секты сама». Вэньтян абсолютно верил девушке. Девушка, которая бросилась защищать его от Януса, девушка, которая пошла искать его в темный лес, чтобы спасти от беды. Как она может не тронуть его сердца? «Я легко могу это исправить. Хочешь, я поговорю со стариком?» — засмеялся Куаншин. «Все нормально. Кин Чен сама со всем справится. Это решение ее прадеда, лучше посторонним не вмешиваться». Вэньтян не хотел портить отношения со стариком Мо. «Я не говорил, что стану угрожать ему». Глаза Куаншина игриво блеснули. «О, и еще кое-что. Хуа Сяюнь умудрился привести Кин Чен на испытание к дочери императора Пилу. Мне кажется, она увидит в девушке талант и возьмет ее к себе. К тому же, ты собрался путешествовать по империи Большой Ся, не так ли? Хочешь оставить Кин Чен позади? Уверен, что ваши отношения выдержат долгую разлуку», — прямо спросил Куаншин. «Я не переживаю на этот счет. Если Кин Чен захочет, то я ничего не смогу сделать. Хорошо, что ты так думаешь. Хуа Сяюнь сделал и правда доброе дело. Чего это ты улыбаешься? Джан Тин посмотрела на него. Ты знаешь, что Хуа Сяюнь просто не имеет достаточно власти, чтобы пригласить дочь императора Пилу. Если она и правда нанесет визит клану Мо, то из-за престижа его брата. Он использовал своего брата, чтобы помочь Кин Чин. Разве не смешно? Ха-ха-ха. Куан Шин пребывал в отличном настроении. Он продолжил. Ладно, давайте подождем и увидим, что будет. В любом случае, я слышал о войне в стране Чу. Тебе помощь? Винтян посмотрел на воинов Куан Шина. Большинство из них было воинами высокого уровня Юаньфу. Не откажусь. Засмеялся Винтян. Небо и правда пришло ему на помощь. Чтобы убрать королевский клан, Винтян не мог отказываться от чужой силы. Это была не война его одного, от нее зависела судьба Звездной Академии клана Цин. После долгого ожидания дочь императора Пилу, мастер Бай Фей, прибыла в резиденцию Мо. Все поклонились в знак уважения. Говорят, что она была не только сильным алхимиком, но еще и имела высокую культивационную базу. Ее достижения были шокирующими. Результаты теста были таковы. Мо Кин Чин имела божественный талант в алхимии. Дочь императора Пилу желала принять ее в ученицы. Услышав такие новости, все в клане Мо бросились обсуждать это, не сдерживая радости. Глава 213. Таинственное сердце семи скважин. Дочь императора Пилу, Луахи, уже покинула резиденцию Мо, но эмоции счастья и радости все еще наполняли атмосферу. Особенно это было характерно для старика Мо и родителей Мо Кин Чин. У их дочери была такая судьба, как же тут не радоваться. «Сяюнь, я тебе так благодарен», — вежливо сказал старик Мо. Но Бай Фей лишь хмыкнула от его слов. «Благодарен Сяюню, если бы не талант Кин Чин, то при чем тут собственно Сяюнь? К тому же, если бы не его старший брат, то учитель не проделала бы такой путь к резиденции Мо. У Кин Чин таинственное сердце семи скважин, вот почему ее так высоко ценила Луахи. Я тут ни при чем, поэтому не благодарите меня», — засмеялся Хуа Сяюнь. Он тоже был удивлен результатом. Возможно, в будущем Кин Чин будет одной из избранных небесами. Неудивительно, что она такая чистая и красивая. В этот момент Хуа Сяюнь уже думал, как улучшить отношения между ним и Кин Чин или даже начать ухаживать за ней. Поэтому он решил остаться в резиденции Мо и сблизиться с девушкой. «Ха-ха, я тоже такого не ожидал», — засмеялся старик Мо так громко, что все вокруг услышали его смех. «Кин Чин все еще в плохом настроении?» — спросил он, и группа, которая подошла ко дворику девушки. «Мисс сказала, что хочет уйти отсюда», — ответил охранник возле домика Кин Чин. Старик Мо поменялся в лице и зашел внутрь. Там стоял и Кин Чин. «Прекрати это», — гневно сказал дед. «Ты запретил мне выходить отсюда. Как бы силен не был холл императора Пилу, я к ним не пойду, глупая», — закричал старик Мо, глядя на Бай Фея и учеников рядом с ней. Бай Фея нахмурилась. Несмотря на таинственное сердце семи скважин, без секты императора Пилу ее талант пропадет впустую. «Кин Чин, не смей так говорить. Это не гнев говорит за меня. Даже если ты меня силой туда отправишь, я не буду культивировать», — упорно сказала девушка. «Ты...» Старик Мо так разозлился, что не мог даже дышать. «Ладно, я позволю тебе выйти отсюда, но не одной. Я, пожалуй, пойду». Кин Чин выпрыгнула и тут же взмыла в небо. От быстроты ее действий старик Мо лишился дара речи. «Старик Мо, мы пойдем за ней, не переживайте», — улыбнулись юноши рядом с Бай Фей. Старик кивнул. «Раз так, то спасибо». Джин Ю и Ян Ци кивнули и полетели за Кин Чин. Бай Фей рассерженно топнула ножкой и последовала за ними. Они были очарованы красотой девушки и захотели поухаживать за ней. Покинув резиденцию Мо, Кин Чин тут же полетела к бамбуковому домику искать Цин Вентина. Увидев выражение ее лица, Вентян улыбнулся и потрепал ее по красивым щечкам. «Что случилось? Кто посмел тебя обидеть? Глупенький, у тебя еще остались силы шутить». Горько посмотрела девушка на него. «Не грусти, разве плохо, что дочь императора Пилу увидела в тебе талант? В будущем ты станешь сильным алхимиком», — улыбнулся Вентян, но в душе он горько вздыхал. Он не мог отпустить Кин Чин и таким эгоистом быть тоже не мог. «Таинственное сердце семи скважин, я слышала не ранее. Твой талант должен быть божественным», — улыбнулся он. Видя, как он успокаивает ее, Кин Чин почувствовала себя лучше. Она оперлась о его грудь, слушая сердцебиение. С нежной улыбкой она посмотрела ему в глаза и пробормотала, обнимая: «Если ты не захочешь, я не пойду туда. Иди, Почему же ты не хочешь? В холле императора Пилу многие станут ухлестывать за тобой. Не поддавайся, ладно? Пошутил Вэнь Тян. Кинчин оторвалась от его груди и захихикала. Неужели кое-кто ревнует? Тебе самому нужно постараться, чтоб за мной ухаживать. Конечно, засмеялся Вэнь Тян. Они сидели возле реки, наслаждаясь спокойствием. В тот вечер закат был невероятно красивым. Краснота заходящего солнца окрасила небеса в алый цвет. Пара сидела вместе и смотрела на горизонт. Эх, несмотря на красоту заката, конец наступит. Меланхолично вздохнула Кинчин. Вдруг он вскочил и побежала прочь. Ты куда? Вэнь Тян встал и побежал за ней. Он вскоре нагнал ее, когда она лежала на кровати в домике из бамбука, глядя на Вэнь Тяна своими чистыми и влажными глазами. «Все в порядке?» – тихо спросил он, подходя. «Я хочу остаться здесь сегодня», – нежно и мягко сказала она. Вэнь Тян посмотрел на нее, и девушка покраснела. В ее глазах появилась робость, когда она поняла, о чем он думает. На ее сердце стало очень тепло. «Глупая девчонка». Вэнь Тян встал на колено возле кровати и нежно поцеловал ароматные губы Кинчин. Ее глаза расширились, а щеки покраснели. Медленно она закрыла глаза и сдалась, наслаждаясь ощущением. Неизвестно, сколько времени прошло, перед тем, как их губы оторвались друг от друга. Вэнь Тян рассмеялся тому, как она покраснела. «Возвращайся домой. Старик Мо убьет меня, если узнает, что мы сделали. А мне еще идти в клан Мо и делать тебе предложение. Ладно». Кинчин села и поцеловала Вэнь Тяна в лоб, а затем вышла. В дверях она остановилась и повернулась. «Перед тем, как уйти, я подожду, пока ты закончишь в стране Чу. Я помогу тебе до конца, а дальше ты сам. И еще, Вэнь Тян, ты украл мой первый поцелуй. Не смей обидеть меня, или я убью тебя». Она широко улыбнулась и воспарила в небо. Однако, когда она повернулась, слеза текла по ее щеке. Ей было так больно расставаться с Вэнь Тяном. Вэнь Тян подошел к двери и с тоской в глазах и горечью на сердце посмотрел ей вслед. Как он мог расстаться с ней? Он тут же подпрыгнул и последовал за ней. За пределами бамбукового домика Куан Шин держал Ян Ци и Джин Ю, чтобы они не вошли внутрь. Их лица были угрюмыми, когда они увидели, как поздно уже стало, а Кинчин все еще не вышла оттуда. Однако, в этот момент из бамбукового леса вылетела грациозная фигура. Куан Шин повернулся и увидел грустное лицо Кинчин. Девушка не заметила их, лишь полетела прочь, к резиденции Мо. Вэнь Тян тоже покинул бамбуковый лес. В его голове снова звучали слова, которые девушка сказала ему на прощание. «Вэнь Тян, ты украл мой первый поцелуй. Не смей обидеть меня, или я убью тебя». Он знал, что никогда ее не забудет. Джин Ю нахмурился и загородил Вэнь Тяну путь. «Ты сын Вэнь Тян?» Юноша посмотрел на него. «Наверное, это ученик дочери императора Пилу». Его взгляд был злобным. «Неважно, какие отношения связывали тебя с Кинчин в прошлом. С этого дня вы принадлежите к разным мирам. Фениксу не суждено быть с вороной. Он прав. Во многих мы влюбляемся в детстве, но потом они вырастают, и их статус растет вместе с ними. Между вами пропасть, как между небом и землей. Не мучай себя, забудь о ней и живи дальше». Слова Ян Ци были еще обиднее. Бай Фей посмотрела на Вэнь Тяна. Хоть Кинчин ей не нравилась, ее мастер считала, что у нее есть талант. «Сдавайся», добавила она. «Так будет лучше для вас обоих». Сказав это, воины холла императора Пилу ушли, оставив позади Кинчина. «Вэнь Тян, не обращай внимания, все алхимики такие. Их всегда воины просят создать пилюли, поэтому он себя чувствует лучше всех. Забудь о них, не переживай. Они правильно сказали, Фениксу не суждено быть с вороной. В таком случае, как насчет единорога? Кого волнует мнение этих обычных лошадок?» Засмеялся Вэнь Тян, удивив Куан Шина своими словами. «Да, ты абсолютно прав», — засмеялся Куан Шин. «Какое единорогу дело до мнения обычных лошадей?» Глава 214. Братья. Новости о том, что Кинчин заметили невидимые силы, вскоре распространились по всей Чу. Однако, большинство людей больше переживали о сражениях между королевским кланом и бунтарями клана Цин. В конце концов, это на них серьезно влияло. Отряды бунтарей Цин атаковали городские ворота королевской столицы. Чу Куэ вел отряды на защиту, это была очень серьезная роль, и он едва держался. Однако, Чу Тинха, оказалось, был совершенно спокоен. В тот день он стоял на самой высокой точке королевской столицы и смотрел на горизонт. Он стоял там же, где и давно, чтобы поприветствовать воинов из таинственного дворца девяти. Они сделали то, что потрясло основу страны Чу. В итоге умер предок Чу, сильный воин небесного ковша. Хоть Дией был заключен в тюрьму, этим было не искупить смерти предка. Он был силой, опорой и поддержкой страны. Сложно представить, какие последствия за собой понесла его смерть. На горизонте Чутинхая заметил несколько неспешно летящих экспертов. Он знал, что с поддержкой таинственного дворца вдобавок к их козырю в рукаве, эта война унесет много жизней бунтарей Цин. «Брат Луа, давно мы не виделись, а ты засиял еще ярче, чем прежде». Чутинхая посмотрел на юношу. Он был очень необычным и казался избранным небесами, но взгляд его был холоден как лед. Этим юношей был никто иной, как Луа Киянки. Луа Киянки вернулся в страну Чу. Его аура изменилась. Она стала намного холоднее и злее. Его сила значительно прибавилась. На этот раз он вернулся лишь по одной причине. Он пришел смыть с себя позор и унижение. Он не забыл результаты пира Юньлинь. За это время этот пир стал для него источником мотивации. Со своим упорством он сумел прорваться на уровень Юаньфу и получить астральную душу из высокого небесного слоя. Он был в бешенстве и постоянно культивировал, добравшись до второго уровня Юаньфу и постигнув мандат. Мандат молнии, который наполнял его атаки громом. Он выбрал астральную душу типа молнии для своих третьих астральных врат. В своем клане он побеждал не только воинов второго уровня Юаньфу, но и некоторых воинов третьего уровня. Из-за этого таинственный дворец позволил ему отправиться вместе с экспедицией в темный лес и исследовать падение демонической звезды. Его статус во дворце был очень высок. Так он попал в команду воинов, которые пошли, чтобы помочь ему избавиться от камня на душе, причиной которому стал Цин Вэньтян. Цин Вэньтян должен умереть. В то же самое время Киан Минги услышал отчет своих подчиненных. Делегация из таинственного дворца тоже здесь, пробормотала Киан Мингиу. Здесь не все так просто. Тетя поручила мне заполучить Вентина в наш павильон зеленого облака и помочь ему разобраться с проблемами. Однако, кажется, у него очень хорошие отношения с Ауин Куаншином. Если он захочет пойти в империю Большой Ся, то скорее всего он вступит в клан Ауин, подумала Киан Мингиу. Сейчас она узнала о том, что произошло в прошлом между ее тетей и Гон Янханом. Она знала, что Гон Янхон был тем самым воином небесного ковша, который защитил Вентина на пиру Юньлинь. Подумать только, что между ней и Вентином была такая связь, и правда пути Господни неисповедимы. Ей было интересно, занимают ли дела дворца небесного озера Вентина по-прежнему. Вся королевская столица утопала в войнах и размолвках. Однако, шторм уже достиг своего пика. Возможно, все решится в следующие несколько дней. Сегодня по стране Чу распространились следующие новости. Исчезли молодые девушки от 10 лет и старше, но это не всколыхнуло сердца жителей. Скоро начнется финальная битва, а исчезновение было не таким значительным. Однако, на следующий день подобные же новости разнеслись по стране. На этот раз исчезла девчушка, которой не было и 10. Постепенно эти новости стали привлекать к себе внимание общественности. На третий день исчезло около сотни юных девушек, и сердца жителей ударились в панику. Семьи запрещали своим дочерям выходить на улицу. Новости обросли слухами. Никто не знал, кто именно стоял за этим, но этот человек был очень жесток. На четвертый день те, кто потерял своих дочерей, объединились в группу защитников. Благодаря информационной сети королевского клана они были в курсе всего, что творится вокруг. Чу Вуви, одетый в белое, стоял на крыше гостиницы. Видя горечь и печаль горожан, он гневно закрыл глаза. Чу Тинхао ни перед чем не остановится ради успеха, он пожертвует жизнями жителей словно фигурами на шахматной доске. Как холодные и изощренные сердца человеческих особей. Никто не знал этого лучше него. Был ли у него выбор? Когда его глаза снова открылись, в них появился острый блеск решительности. Раз так, то он не предаст последние желания его отца. Скажите всем, что я, Чу Вуви, буду сражаться за трон императора. Вуви сказал это безразлично, но сердца людей позади вздрогнули, а затем в их глазах загорелся острый свет. Подчиненный поклонился и ушел разносить эти новости повсюду. Неужели настал тот день, которого они так долго ждали? Брат, я давно ждал этих слов. Ты самый лучший кандидат на трон страны Чу, улыбнулся Чуман. Чу Вуви повернулся и с нежностью сказал: брат мой, когда утихнет буря, почему бы тебе не отправиться путешествовать? Почему же? Расширились глаза Чумана. Ты очень талантлив, и это поможет тебе стать еще сильнее. Твой старший брат не может культивировать. Я не хочу быть обузой тебе до конца жизни. Я не уйду, я останусь с тобой, громко ответил Ман. Чумана не заботили люди вокруг и их мнение. Для него существовал лишь его старший брат Чувуви. Он, Чуман, всегда подчинялся словам старшего брата. Но на этот раз он не хотел уходить. Такой большой и такой глупый. Ты что не знаешь, насколько ты талантлив? С хорошим мастером никто во всей стране Чу с тобой не сравнится. Даже Вентян останется далеко позади. Послушай меня, не оставайся здесь. Так ты лишь потратишь драгоценное время. Тихо убеждал его Чувуви. К тому же, я проживу не так долго, как ты. Когда я умру, что будет с тобой? Кто о тебе позаботится? Нет, зарычал Чуман. Его глаза увлажнились. Сложно было представить мужчину размером с гору плачущим. Ты не можешь умереть, я не позволю тебе умереть. Если ты умрешь, я умру вместе с тобой, завыл Чуман. Нежный взгляд Вуви постепенно стал острым, как бритва. Под таким взглядом Чуман затих. Никогда не смей говорить такое. После бури в стране Чу тебе придется уйти. Я уже нашел того, кто будет о тебе заботиться. В будущем ты пойдешь за ним. До того, как Чуман открыл рот, чтобы возразить, Вуви ответил, не смей отказываться. Еще раз скажешь нет, и я перестану быть тебе братом. Эр-эр-эр. Чуман не говорил, лишь низко зарычал. Но он не мог пойти против слов старшего брата. Чу Вуви казался таким же спокойным, как и ранее. Он повернулся к горизонту. В его глазах снова блеснул острый свет решимости. Ему было печально от своих решений. Чуман попусту потратил бы свой талант, останься он с Вувием. Ему не нужно быть в его тени, он должен светить сам. Когда новости о его желании стать императором распространились по королевской столице, они породили ужасную шумиху. Сердца многих кланов содрогнулись. Третий принц страны Чу едва ли нагрел императорское кресло, а его уже смещают отовсюду. Неужели его правление достигло конца? Глава 215. На краю. Бунтари Цин создали хаотичный шторм, который поглотил королевскую столицу. Вдобавок, первый принц сделал заявление, что он желает пересесть на трон императора. Сложно представить размер отклика, который эти новости нашли у жителей. Хаос был такой, что многие собирались уходить в любой момент. Некоторые аристократические кланы не могли определиться и не желали поддерживать ни одного из императоров. Они боялись ошибиться, и тогда их кланы будут истреблены. Вскоре в форме письма по всей стране Чу была распространена прокламация преступлений, которая снова потрясла сердца всех жителей. Ее написал первый принц, Чу Вуви, указав в ней преступления, совершенные королевским кланом. Преступление 1. Король Ву, предок клана Цин, имел многочисленные заслуги перед страной, но предыдущий император так завидовал и боялся его авторитета, что решил убить его. Преступление 2. Клан Цин отдал свои жизни за страну, но восторжествовала несправедливость и беззаконие. Их военный авторитет был украден, они были прижаты к стенке и в итоге испарились. Преступление 3. Из-за войны королевский клан приносил в жертву жизни тысячи солдатов, разбивая многочисленные семьи. Преступление 4. Чтобы удержать в своих руках власть, королевский клан помогал злым силам, когда им требовались молодые девственницы. Они убивали массы невинных, совершая таким образом самое ужасное из преступлений. Все эти преступления указывали на ужасное поведение королевского клана. Такая наглость была впервые за всю историю страны Чу. Многие только тогда почувствовали, какой жестокой бывает власть. Воины из знаменитых кланов знали об этом, но не смели ничего рассказывать. Повсюду слышались возмущения, полные ненависти и негодования. Целью их всех был Чу Тинхао. Их ярость достигла точки кипения, и многие решили поддерживать бунтарей Цин, а не императора. Никто не ожидал такого безумного поступка от Чу Вуви. Он не только толкнул Тинхао в бездну, он поставил королевский клан в ужасно сложное положение. Очевидно, его поступок принес пользу бунтарям Цин. Затем Вуви выпустил еще одну новость о том, что он не может культивировать. Поэтому он решил посвятить свою жизнь служению стране и ее жителям. Он решил возвести статую Цин Ву, королю Ву, перед королевским дворцом и объявить бунтарей Цин блюстителями справедливости. Также он пообещал удовлетворительное решение касаемо дела об исчезновении девушек. Чу Тинхао ощущал давление, сидя на императорском троне, когда он только готовился разделаться с бунтарями. Чу Вуви не только не стал помогать ему, но еще и встал на сторону врага. А еще он сумел узнать, что происходит, и выдал всем секретного козыря, который Тинхао готовил, прокламацию преступления номер 4. «Брат, ах брат, если бы ты стоял с краю и смотрел, все было бы прекрасно. Но раз ты решил стать моим врагом, пеняй на себя». В глазах Тинхао блеснул холод. Он тихо осведомился. Все хранители тени дракона уже в королевской столице. Мимо промелькнула тень, и рядом с Тинхао вдруг появился человек. Он поклонился. «Ваше высочество, они все рассеялись и заняли разные позиции в городе. Командуйте ими в любое время. Ждите моего приказа. Доверьтесь моей команде, ведь надо, чтобы все скрытые силы привели в действие план», — скомандовал Тинхао, и фигура испарилась. Тинхао встал. Его взгляд был ледяным. Он пошел к выходу. Шторм над страной Чу достиг своей кульминации. В королевской столице уже многие дела делались в секрете от всех. Все занимали свои позиции и принимали решения. Многие чиновники не могли выбрать императора, и тогда Тинхао принуждал их делать выбор. За периметром особняка было широкое поле. Павильон поддерживали белые колонны и скульптуры 9 величественных драконов, выплевывающих воду. На балконе особняка сидел Чу Вуви и кого-то ждал. Вдалеке по полю шел одинокий силуэт. Вень Тян двигался к павильону, восхищаясь красотой архитектуры. Хоть вокруг было тихо, Вень Тян знал, что если что-то случится, то многочисленные воины тут же придут на помощь Чу Вувию. Вень Тян знал о последних событиях в городе. Он понимал, что скоро шторм взорвется. Финальная конфронтация произойдет в любой момент. «Брат-сын», Вуви встал на балконе и с улыбкой посмотрел на Вень Тяна. «Заходи и отпразднуй вместе с нами». Вень Тян улыбнулся и взлетел к балкону. Он удивился, что Вуви устроил праздник посреди войны. Его прокламация преступлений нашла отклик в сердце юноши. Вень Тян восхитился умом этого человека. На балконе они сели друг напротив друга со всякими вкусностями на столе. «Ваше высочество», — начал Вень Тян, но Вуви тут же замахал рукой. «Если уважаешь меня, то называй меня брат Чу, идет?» Вень Тян посмотрел в нежные глаза Вуви, наполненные неописуемой харизмой, от которой людям с ним очень комфортно. Он кивнул и продолжил. «Брат Чу, почему ты искал меня сегодня? Страна Чу меняется. Немногие могут позволить себе спокойствие», — улыбнулся Чу Вуви. «Все, что происходит в стране, завершит последние дни. Брат Чу, кажется, ты очень уверен в себе», — засмеялся Вень Тян. «Ошибаешься, я совсем не уверен в себе. Все, что я сделал в последние дни, это был мой предел. Но сейчас моя судьба зависит от тебя», — Чу Вуви спокойно продолжил. «Поэтому я позвал тебя сюда». «Меня?» — Вень Тян недоумевал. «Да, судьбу Чу решу не я, ни Чу Тинхао, ни клан Цин. Вень Тян, выбор за тобой». Вуви поднял бокал вина. Вень Тян молчал, ожидая продолжения. «Я никогда не хотел быть частью борьбы за власть, но выбора у меня больше нет. Я решил стать императором страны Чу. Я смею говорить такое, потому что верю в тебя. Если я стану императором, то клянусь никогда не трогать клан Цин. К тому же, все статусы глав этого клана сохранятся, и никакого наказания участникам бунта не последует. К тому же, я отдам клану кусок земли и позволю твоему деду Цин Ву унаследовать статус его отца, короля Ву. Позволь объяснить, если я стану императором, то я не буду тратить время на культивацию. Моя цель — лишь развивать страну Чу. Звездная академия будет выстроена заново и заменит королевскую академию в качестве символа страны Чу. Вот мои планы». Чу Вуви продолжал. «А теперь поставь себя на место клана Цин. Если твой дед Цин Ву захочет трон, то уничтожит всех в нашем клане. Королевская столица будет затоплена реками крови. Тела будут гнить прямо на улице. Чем такое положение дел будет отличаться от сегодняшнего?» Вень Тян хмурился, глядя на это. Вуви покачал головой и рассмеялся. «Те, кто глубоко в этом, не видят всей картины. Ты многое знаешь, но отрицаешь. Или ты решил сбежать? Посмотри на факты. Когда Чу Тинхао приказал клану и разобраться с кланом Цин, Цин Ву намеренно попался в ловушку. Все из-за планов, которые он сделал на 10 лет вперед. Из-за его действий все члены клана Цин попали в опасность, превратившись в его марионеток. Если бы не появилась Звездная Академия, то битва, в которой твой дядя Цин Хи потерял руку, закончилась бы более разрушительно. В реальности этого всего можно было бы избежать». Голос Чу Вуви был все так же спокоен. «Цин Ву, дед, не так прост, как ты думаешь». Вень Тяна ошеломили слова Вуви. По правде говоря, как он мог этого не знать? Все было именно так, как он и сказал. Возможно, он правда иногда не хотел посмотреть правде в глаза. Возможно, мой дедушка делает так, чтобы отомстить за своего отца, короля Ву. Несмотря на то, что его отец умер, у него есть другой король. Стал ли бы ты рисковать жизнями тысячи живых воинов ради одного мертвого? Ты думаешь, что твой дед поддался бы эмоциям? Винтян потерял дар речи. Он лишь молча посмотрел на Чу Вуви. Чу Тинхао скоро отправит воинов, чтобы покончить со мной, бьюсь об заклад. То если бы ты лично сообщил старику Цин все, что я сказал тебе сегодня, то я позволил бы отрядам Цин войти в столицу. Я гарантирую, что он согласится на сделку. После победы над Чу Тинхао, если он придержится изначальной договоренности и уведет прочь войска, я публично приглашу его в город и подарю землю для его клана. Винтян сделал паузу, а затем спросил: а что если старик Цин не сдержит своего слова и я сам встану на сторону клана Цин? Поэтому я и сказал, что моя судьба и судьба страны Чу в твоих руках. Улыбнулся Чу Вуви, а затем он перевел взгляд на горизонт и пробормотал: уже пора. Глава 216. Начало битвы. Стоял солнечный денек. Облака висели над страной Чу, порой закрывая солнце и его теплые лучи. На балконе роскошного особняка рядом с Винтяном и Чу Вуви им появилось еще несколько фигур. Это были Винник, чуманный незнакомый юноша. Винтян видел его впервые, но благодаря Чу Вуви узнал, что этот юноша пришел из клана Джан, мощной организации страны Чу. Клан Джан, как и клан Мо, имел огромное влияние и силу. Они были независимыми и не вмешивались в дела королевского клана. Тогда, когда Чу Тинхао хотел заручиться поддержкой клана Джан, ему отказали. Подумать только, сегодня воин клана Джан появился в особняке по приглашению Чу Вуви. Джан Хуай, если бы твой старик знал, что ты здесь по моей просьбе, он возненавидел бы меня до смерти. Рассмеялся Чу Вуви. Кто же просил мой клан быть таким упертым и отказаться поддерживать тебя? Засмеялся Джан Хуай. В этот момент несколько слуг вынесли огромных размеров барабаны и поставили их, сформировав два ряда с двух сторон огромного поля. Винтян с изумлением наблюдал за этим. Они блестели астральной энергией. Неужели это было божественное орудие? Постепенно юноша ощутил волны желания убивать в воздухе. Он посмотрел на горизонт и заметил несколько отрядов, марширующих в унисон. Их было около тысячи, и все они имели длинные копья, которые и источали желание смерти. Отряды остановились в центре широкого поля, и посмотрел на балкон, где находился Чу Вуви. По команде солдаты двинулись вперед, пронзая Вуви своими острыми взглядами. В это же время около 10 воинов Юаньфу летели по воздуху. Они замедлились над отрядами. «Чу Вуви», — сказал один из них, — «старший сын бывшего императора, ты решил помочь бунтарям и совершить преступление против страны Чу. Следуй за мной к его высочеству. Ты хотел подчинить меня такой маленькой армией? Мой третий брат меня немного недооценил». Засмеялся Вуви, продолжая спокойно сидеть. Вдруг послышался странный звук, и из-за каждой колонны вышли люди в белых робах. Они источали одинаковую ауру, холодную и спокойную. Барабаны грома дракона. Лидер воинов Юаньфу втянул воздух. Он изменился в лице, поняв, что это за барабаны. Если 36 воинов Юаньфу будут играть на них, то неважно сколько перед ними солдатов, если их противники ниже 6 уровня Юаньфу, они будут истреблены. Лидер повернулся к Чу Вувию. Тот был все так же спокоен. «Чу Вуви, посмотри вокруг, тебе лучше сдаться. Вы, братья, и его высочество, возможно, простит тебя за содеянное», — пытался убедить его воин. Весь павильон был окружен армией. «Зачем проливать кровь? Сдайся и пойдем с нами». Чу Вуви продолжал игнорировать его. Он улыбнулся Винтяну. «Подожди, скоро придет и сам братик». Затем Чу Вуви встал со своего места и подошел к краю балкона. «Дядя Хен, пожалуйста, хватит. Не присоединяйся к безумию, которую создал мой брат». Чу Хен посмотрел Чу Вувию в глаза. В них были лишь мир и спокойствие. Хоть Чу Хен сожалел об этом в душе, другого выбора у него не было. Он поднял руку и отдал приказ солдатам: убить. Ужасающая убийственная энергия сотрясла мир, раскаты грома потрясли особняк, стрелы покрыли воздух. Бум. Пустота содрогнулась, арка молнии пролетела мимо. Бум. Бум. Молния спустилась с небес, образовав сеть электрического потока, и все стрелы рассыпались на кусочки. Внизу павильона группа воинов в черном двигалась словно тени к лучникам. В руках их было божественное орудие. Чу Хен и остальные воины Юаньфу были удивлены. Они хотели спуститься, чтобы помочь отрядам, но вдруг почувствовали, как потоки электричества сковали их движение. Вместе с ударами по ужасающим барабанам молния превратилась в форму громового дракона. Раздался раскат грома, и дракон в гневе завыл, бросаясь вперед и сверкая яростным светом. Лица Чухина и остальных и исказились. Ужасный дракон, порождение 36 барабанов, был и правда так сокрушителен, как и говорил. Раздался душераздирающий звук, и 9 золотых молний ударились о дракона. Взрыв был таким мощным, что даже пространство вокруг разорвалось. Свет был таким ярким, что многие не могли даже открыть глаза. Издалека виднелись несколько воинов в небе, сила их атаки потрясала сердца видящих это. Во главе них летел человек в золотой драконьей робе. Это был никто иной, как Чутинхао. За ним летели воины и культиваторы, их было так много, что земля дрожала. Тинхао знал, что Вентян был заодно с Вувием. Если они оба попадут в его руки, война будет закончена. На стороне Чутинхао воин достал золотой лук. Это было мощное божественное орудие. «Старший брат, хоть ты и стоял на стороне и не помогал мне, я закрыл на это глаза. Но зачем ты объединился с бунтарями?» Чутинхао спокойно спросил у Вувия. «С самого начала вы все знали мои намерения, но ты выбирал все более и более злые действия. Если бы ты продолжил это, то клан Чу пострадал бы, а с ним и императорская кровь», — ответил Чу Вуви. «Неужели, хочешь сказать, что это все на благо королевскому клану? Смешно, твои действия поставили его на грань катастрофы», — пеняя на себя, ледяным тоном произнес Чу Тинхао. «Это те люди, которые пошли за тобой, стали твоими марионетками, не стыдно тебе, что они отдадут свои жизни за тебя? Убить!» — закричал Чу Тинхао. Воины вокруг него бросились вперед, но Вуви был все так же спокоен. «Еще не поздно повернуть назад», — вздохнул он. «Я гарантирую, что мы не причиним вам вреда, но если вы не захотите, то я не смогу вас спасти». Воины заметались, но они уже атаковали и не могли остановиться на полпути. Далеко облака пыли покрыли небеса, по ним неслись многочисленные лошади. Эта армия окружила все вокруг. Копья в их руках указывали на воинов Чу Тинхао. Оказывается, у каждого из братьев были свои последователи. «Люди из клана Джан», — воскликнул кто-то. Воины клана Му тоже встали на сторону Чу Вувия. Тогда из-за Вентина Гон Янхон подарил Му Роу обещание. И теперь клан Му решил поддержать Чу Вувия. Еще там стояло много воинов в черном. Это были воины Юаньфу, нанятые Вентином. Чем больше воинов появлялось, тем сильнее менялся в лице Чу Тинхао. «Отлично! Просто прелестно!» С холодным гневом в голосе произнес он. «Сегодня мы со всем разберемся. Убить их всех!» В гневе зарычал Чу Тинхао. Силы с обоих сторон схлестнулись в битве. Дул холодный ветер. Чу Тинхао стоял в воздухе и наблюдал за Вентином и Чу Вувием. Он думал, что брат подготовится к битве, но, кажется, переоценил его. Неужели Чу Вуви решил, что этими силами сможет одолеть его? Он для этой битвы привел даже воинов с тренировки. Он собрал всю свою военную мощь лишь для того, чтобы разделаться с Чу Вувием. Его план был простым – убить Чу Вувия, а затем разделаться с бунтарями Цин. Глава 217. Все козыри. Битва развернулась в мгновение ока. Звуки барабанов войны постоянно накаляли атмосферу, вызывая гром и молнии с небес. Все это вместе обрушивалось на противников. В воздухе воин рядом с Чу Тинхао выпустил из своего золотого лука стрелу. Острый золотой луч пронзил воздух и полетел на Чу Вувия. Вибрации от барабанов грома дракона сотрясали воздух, когда сам дракон электрическими волнами разрушал стрелы. Сила 36 барабанов были мощнее, чем стрела из золотого лука. Бум! Чуман подпрыгнул в воздух, выпустил свои астральные души, и астральный свет засиял в его глазах. Тень гигантского лука и тяжелого топора появилась над его головой. Гигантский лук из астрального света появился в его руках вместе с 9 стрелами. За миллисекунду все стрелы были готовы к бою. «Безжалостно я убью каждого, кто посмеет напасть на моего брата», — завыл Чуман, и стрелы пронзили пространство. 9 тел были ранены ими, и 9 воинов Юаньфу умерли в ту же секунду, не успев отреагировать. «Это сила мандата?» Вентян в шоке уставился на Чумана. По его ауре Вентян почуял, что тот должен быть на 5 уровне Юаньфу, но ужасало его то, что каждая его стрела содержала значение его мандата. Юноша не ошибся. Чуман освоил 1 уровень мандата стрел, быстрый выстрел. Одним ударом убить 9 воинов Юаньфу, такой сценарий потряс сердца публики. Хоть те воины не были так сильны, все же они были на уровне Юаньфу. Чуман не замедлился. Он снова зарядил стрелы и выстрелил, целясь в воинов, летящих к креслу Чу Вувия. «Ррр!» Чуман завыл в гневе, и 9 вспышек света снова пронзили воинов, их тела рухнули на землю. Луч Чумана был посланником смерти. Дракон грома защищал Чу Вувия, а Чуман атаковал его неприятелей. Хоть на балконе не было много воинов Юаньфу, убить Чу Вувея будет непросто. Дракон грома танцевал под манипуляцией 36 барабанов. Даже когда воины не умирали, они все равно ощущали серьезное чувство угрозы от этого ритма. «Отряды Цин придут в любое время», — тихо сказал Чу Вувей. Вень Тян не ответил, он лишь смотрел на море крови и беззащитно вздыхал. А Уин и его воины еще должны были появиться. Вень Тян знал, что это потому, что воины из таинственного дворца еще не пришли. А что касается Киньер, Вень Тян лишь горько улыбался. Он даже не ощущал еще присутствия, но знал, что она появится в момент угрозы его жизни. Он был благодарен ей за защиту. Чу Тинхая холодно наблюдал, как умирали бесчисленные люди. Он не пустил в бой самых сильных воинов еще. Хоть он был уверен, что сможет уничтожить дракона грома, он не хотел платить за это ценой жизни его воинов Юаньфу. Поэтому он решил сначала уничтожить обычные отряды, а затем посмотреть, что станет делать Чу Вувей. В этот момент к ним полетело еще больше воинов Юаньфу. Под ними бежали отряды с флагом Цин. Поднимались облака пыли от боевых лошадей. Появились отряды Цин. Чу Тинхая холодно посмотрел на Чу Вувея и приказал своим отступать. Он не хотел оказаться в положении, когда его силы будут в центре под перекрестным огнем. Яростный ветер окружил все вокруг. Отряды Цин стояли справа и холодно смотрели на Чу Тинхая. «Вень Тян!» — раздался голос, и юноша перевел взгляд на двух генералов отрядов Цин. Это были Цин Ву и Цин Чуан. Таинственный дворец девяти заточил Дии. Королевский клан приказал выследить и убить всех воинов Звездной Академии. Как же остатки Звездной Академии могли не присоединиться к ним? Поэтому Чу Вувей так и доверял Вень Тяну. Юноша был ключевой фигурой, которая могла определить его судьбу. «Дедушка, отец!» — улыбнулся Вень Тян. «Наконец сегодняшний день настал. Почти 2 года прошло с тех пор, как клан и отправил воинов, чтобы разрушить резиденцию клана Цин. Вскоре все закончится. Какое облегчение, что отряды Цин здесь. Раз вы все собрались, то приготовьтесь умереть вместе». Холодно оглядел Тинхая собравшихся. Однако в следующий момент появилась новая группа армии Чу, но они так быстро бежали, словно за ними гнались. Когда отряды приблизились, Чу Тинхая мрачно спросил, что происходит. Они выглядели очень жалко. «Нас обманули, ледяной ястреб, ястреб, он предатель, шпион клана Цин. Он отправил нас в ловушку», — холодно закричал генерал отрядов. На расстоянии другие отряды продвигались вперед, окружая Чу Тинхая и его армию. Вень Тян изменился в лице, увидев, кто вел этих людей. Однажды, чтобы спастись от убийц, он и Фан Ли вступили в город Мираж. Там был человек, который узнал его. На нем был тот же шлем, и сейчас он вел отряды войск. «Это ледяной ястреб», — выдохнул Вень Тян. Он помнил, как ястреб лично повел войска в атаку клана Цин. Подумать только, он был шпионом клана Цин. «Никогда не недооценивай опытного противника», — тихо пробормотал Чу Вувей, глядя на Вень Тяна. «В таком случае армии Чу Тинхая лишились своего преимущества. Если он хотел изменить ситуацию, то надо было задействовать все силы, но этого он сделать не мог, а это означало, что битва подходила к концу. Старший брат, ты заставил меня сделать это. Сейчас я должен убить вас всех, только так я спасу ситуацию», — ледяным тоном сказал Тинхао. Как только он произнес эти слова, заблестел свет и замелькали тени. 4 человека в красных робах появились рядом с Чу Тинхао. Их аура желала крови, а глаза блестели неестественным холодом. «Ты пал так низко, что объединился с этими монстрами. Ты так долго питал их кровью девственниц. Будь ты проклят, брат!» Чу Вувей уставился на 4 воинов. Он смутно узнавал их. По-хорошему, эти люди давно должны были быть мертвы, но все же они жили в этом неестественном состоянии. «У меня нет способностей. Это для нас оставил наш предок. Если бы не твои действия, толкнувшие меня на это, ты думаешь, я бы решился на такое?» — безразлично отметил Чу Тинхао. «Победителей коронуют, проигравших очерняют. Больше мне нечего сказать. Сегодня ты, Чу Вувей, Вень Тян и все остальные мои враги будете похоронены здесь». Как только он сказал это, 4 человека бросились в сторону ледяного ястреба и его армии. Повсюду полилась кровь и попадали тела. Толпа побледнела. Все знали, что эти воины не были людьми. Как жестоко, эти марионетки были созданы из мандата крови. Того, кто их создал, должны покарать небеса. Старик Гу и Ренки Янсен в ужасе смотрели на воинов. Они были невероятно сильны. По небу летела еще одна группа культиваторов. Увидев их лидера, воины Звездной Академии замерли. Таинственный дворец девяти, Луакиянки, Цин Вень Тян. Луакиянки смотрел лишь на него. Сегодня кровью Вентина он смоет унижение Пира Юньлинь. Я знаю о том воине, который охраняет тебя, но и таинственный дворец девяти приготовил воина небесного ковша, чтобы дать ему отпор. Сегодня тебе не спастись, спокойно сказал Луакиянки, глядя на Вентина. Таинственный дворец не только вмешался в это, но еще и отправил сюда воина небесного ковша. Ничто не поколеблет решимость Луакиянки убить Вентина. Ради достижения этой цели он готов объединиться с Чутинхао. Чутинхао тоже посмотрел на Вентина. Его глаза холодно засверкали, он засмеялся. Сегодня пути к отступлению тебе отрезаны. Вентян, сегодня настанет годовщина твоей смерти.